«Так и сказала», — подтвердил я. «Возможно, каждый человек — клад». «По-моему, довольно неожиданный вывод и совершенно несправедливый. Чудищу из залива Ишма меня оскармливали. И по красной пустыне Хмира от наваждений тоже я удирал, а не чужой дядя. И мертвых разбойников ловил сам своими руками. Но высоко ценить она теперь почему-то будет совершенно посторонних людей, причем всех без разбору. Ты не представляешь, как я этому рад». «Да почему же? Вполне представляю. Твои амбиции слишком велики, чтобы их можно было удовлетворить обычным признанием заслуг. Тебе подавай ежедневные изменения мира. В твоем вкусе, по твоим лекалам и при твоем деятельном участии. Но радикальное изменение одной отдельно взятой чужой картины мира тоже сойдет. Иногда. Разнообразие ради». Я не стал спорить с этим утверждением. Во-первых, сэр Шурф Лонли Локли знает меня лучше, чем я сам. И это не комплимент его проницательности, а просто житейский факт. А во-вторых, грех — это спорить с человеком, который явился к тебе среди ночи специально, чтобы отдохнуть от примерно 132-часового рабочего дня. Все, что можно сделать с таким несчастным — вытащить на крышу, достать из щели между мирами кружку чая с ромом, которую он любит больше, чем все остальные напитки вместе взятые, и рассказать, что у тебя происходит. Да и то при условии, что твои дела идут более чем неплохо. Жаловаться в такой момент на проблемы — это, пожалуй, даже хуже, чем спорить по пустякам. Впрочем, проблем у меня, хвала магистрам, действительно не было. По крайней мере, не прямо сейчас. «Вроде бы ты говорил, Малдо дал тебе ключи от своего дворца Ста Чудес», — вдруг сказал Шурф, отставив в сторону опустевшую кружку. «Не ключи, но что-то вроде того. На самом деле он просто лично познакомил меня с замком от служебного входа и рассказал заклинание, которым он отпирается. А что?» «Я же еще ни разу там не был. Не находил времени, а кое-что хотелось бы увидеть собственными глазами. Проведешь меня?» «Вообще не вопрос», — улыбнулся я. «И даже могу побыть кем-то вроде экскурсовода. В смысле, пересказывать все, что я успел услышать от автора, не затыкаясь ни на секунду и мешая тебе сосредоточиться на впечатлениях. Но ты любишь преодолевать трудности, так что все в порядке». «Спасибо», — вежливо поблагодарил мой друг. «Именно о преодолении такого рода трудностей я всегда мечтал». Иногда совершенно невозможно понять, говорит он серьезно или просто издевается. На всякий случай я всегда выбираю второй вариант. Мне так спокойнее. «Времени у нас достаточно», — добавил сэр Шурф. «Когда во дворец начинают пускать посетителей?» «Вроде бы через час после рассвета». «Ладно. Значит, вот столько». «Ты окончательно отказался от идеи хотя бы изредка спать?» — сочувственно спросил я. «Напротив. Я, можно сказать, заново осваиваю это искусство и делаю некоторые успехи. В частности, нынче я твердо намерен проснуться после полудня. Благо, дела, требующие моего личного присутствия, раньше не начнутся». Я подумал, что ослышался, и растерянно переспросил. «Когда?» «После полудня», — невозмутимо повторил сэр Шурф. «И у меня есть серьезные основания рассчитывать, что мои планы не будут нарушены». Я смотрел на него натурально, распахнув рот. От вопроса «ты все-таки подал в отставку и ее приняли» меня удерживало только теоретическое понимание, что некоторых чудес не бывает даже в сердце мира. Хоть с утра до ночи в поте лица колдуй. «Я уже тебе говорил, теперь у меня очень хороший секретарь», — снисходительно сказал сэр Шурф. «А ты почему-то не верил. Хотя казалось бы, что в этом обычного. Секретарь — это просто профессия, а в мире есть люди, способные достаточно добросовестно выполнять свою работу. Их не так много, как хотелось бы, но иногда встречаются. По крайней мере, мне, наконец, повезло». «Вот прямо настолько хороший секретарь, что ты готов проспать полдня, забив на все?» — недоверчиво переспросил я. «Настолько, что я готов проспать полдня ни на что, как ты выражаешься, не забив, потому что я достаточно опытный человек, и обычно мне удается трезво оценивать возможности своих подчиненных. Я бы даже сказал, трезво их недооценивать, и если я говорю, что мой секретарь может самостоятельно справляться с делами до обеда, это означает, что на самом деле я вполне мог бы бросить его дня на три, а вернувшись, обнаружить, что напрасно торопился. Но это приятное переживание у меня пока впереди». «Потрясающе!» — выдохнул я. «Даже вообразить не могу такое совершенство. Но если ты говоришь, значит, он действительно существует». «Существует», — подтвердил Шурф. «На самом деле это не так удивительно, как может показаться. За его высокой квалификацией стоит многолетний опыт. Клари Варджура, бывший старший магистр Ордена Семилистника, долгое время был личным секретарем Нуфлина Мони Маха и даже неофициально считался его будущим преемником. Во всяком случае, одно время ходили слухи о соответствующем тайном завещании Нуфлина. Однако, как это часто бывает, любимец внезапно впал в немилость и был вынужден удалиться в изгнание. Интересно, впрочем, не это, а то, что он вообще остался жив. С павшими в немилость магистр Нуфлин обычно не церемонился. Тем не менее, Клари Ваджура уцелел и, на мое счастье, недавно вернулся в Йехоу, чтобы предложить свои услуги осиротевшему, по его мнению, ордену. Вот, кстати, сразу видно, что ты не застал смутные времена. Ты единственный, кто, услышав имя моего секретаря, не поинтересовался, не сошел ли я с ума. А леди Сатофа даже не потрудилась сделать интонацию более-менее похожей на вопросительную. Впрочем, своим негласным правом отменять решение великого магистра она все-таки не воспользовалась. И на том спасибо. То есть у твоего секретаря настолько скверная репутация? — нахмурился я. — Скажем так, довольно неоднозначная. — А ты точно не сошел с ума? Извини, я на всякий случай спрашиваю. Ну, вдруг ты забегался и не заметил? — У меня самого та еще репутация, — пожал плечами сэр Шурф. — И что с того? Люди меняются. В противном случае было бы непонятно, зачем мы все так подолгу остаемся в живых. Крыть было нечем. Да и не хотел я ничего ничем крыть. Не то настроение. В любом случае, передай своему неоднозначному секретарю, что он очень вовремя вернулся в Йехо и осчастливил этим как минимум одного человека в моем лице. У меня были грандиозные планы на твой счет, но я понимал, что о них следует забыть лет на 30 с лишним или на какой там срок ты продал свою душу Ордену Семилистника. А теперь получается... Получается, подтвердил мой друг. Но, с твоего позволения, я не стану передавать твои слова магистру Клари Ваджури. Он уже успел наслушаться орденских сплетен и теперь совершенно уверен, будто я одержим демоном. Впрочем, не я один. Руководство тайного сыска им тоже одержимо. И даже отчасти его величества Гуриг VIII. А теперь будь любезен, угадай, кто этот демон. «А, ну да, у меня тоже довольно неоднозначная репутация», — вздохнул я. Иногда, знаешь, даже обидно, что этим ужасным сэром Максом, героем кошмарных городских легенд, лютым демоном, которым вы все одержимы, мне никогда не бывать. Ух, я бы тогда развернулся. «Ничего», — утешил меня сэр Шурф, — «с тем, что есть, тоже вполне можно жить». Я снова не стал спорить. Какой-то я был удивительно покладистый. Что за день?